то же время. Лиза. Когда я вложила свою ладонь в его протянутую руку, мир вокруг словно на миг замер, а потом треснул, как тонкое стекло. Еще секунду назад я сидела за этим ужасным столиком, тупо смотрела на свой дурацкий голубой коктейль, похожий на антифриз, и чувствовала себя самой одинокой и растерянной девушкой на свете. А сейчас иду за ним сквозь галдящую толпу. Я даже не помню, как мы остановились в самом центре зала. Не видела ни лиц, ни мигающих огней. Все мои мысли, все чувства были сосредоточены в одной единственной точке. Там, где его пальцы крепко, но нежно сжимали мои. Это было не просто прикосновение. Ник очень аккуратно положил одну руку мне на талию. В это же мгновение я почувствовала, будто вернулась в прошлое, на ту самую школьную дискотеку. Я также неуклюже обвела его шею руками. Первые несколько мгновений были просто пыткой. Мы стояли на расстоянии вытянутых рук и просто качались из стороны в сторону, боясь поднять глаза. Между нами повисло напряжение. Я чувствовала себя последней дурой. Зачем? Я согласилась. Что мы тут вообще забыли? Но... к черту. Решившись, я резко приблизилась, отринув все страхи и сомнения. Опустила голову на мужское плечо, позволив Нику вести. Мужская рука на моей талии сжалась сильнее. Неловкое расстояние между нами исчезло. Просто испарилось, будто его и не было. Боже, как же тепло. Это было первое, что пронеслось в моей голове. От Ника исходило такое знакомое, родное тепло. Паника, которая сковывала меня с того самого поцелуя в парке, начала таять, как снег под весенним солнцем. Я сделала глубокий вдох, наполняя легкие его запахом. Не дорогим парфюмом, а чем-то простым, настоящим. Мне удалось расслабиться. Мое тело обмякло в объятиях. Весь мир вокруг перестал существовать. Музыка, веселый смех Кати, звон бокалов за соседним столиком, пульсирующий неоновый свет — все это осталось где-то там, в другой реальности. В моей маленькой вселенной были только мы. Я отчетливо чувствовала, как под моей щекой мерно бьется его сердце. Уверенно, спокойно. Мое собственное сердце, до этого колотившееся в груди как сумасшедшее, начало потихоньку подстраиваться под этот ритм. Это был не просто танец, нет, это было молчаливое перемирие, признание в том, что мы оба запутались, оба наломали дров и только вместе можем все исправить. Оба готовы сделать шаг. Я не знаю, сколько мы так простояли, минуту, две, целую вечность. В какой-то момент я медленно подняла голову. Ник смотрит прямо на меня. В его взгляде больше не было ни привычных веселых искорок, ни дружеской теплоты. Там плескалось нечто совершенно иное. Серьезное, глубокое, почти болезненное притяжение. Это уже не дружеский танец двух дураков. Мелодия затихла так же внезапно, как и началась. Тут же заиграло что-то быстрое и громкое, вокруг нас снова зашумел бар, люди вокруг задвигались, начали расходиться с танцпола, но мы продолжали стоять. Прямо в центре, не размыкая объятий, не отрывая друг от друга глаз. Его руки все так же крепко держали меня за талию, а мои лежали на его плечах. Мир вокруг упрямо отказывался возвращаться в свою колею. Нет, это мы отказывались возвращаться в реальность. Прямо сейчас мне нужен только он.